Закончив с потрошением памяти принцессы, я осмотрел ее обнаженное тело и решил использовать его, чтобы еще больше обострить конфликт между кланами. Я принял свой облик императорского дракона, заняв почти весь объем немаленькой спальни. После этого я с помощью техники кровавой марионетки заставил Фэн Чисинь принять свой облик огненного феникса и с удовольствием сожрал ее, разбрызгивая по спальне кровь и раскидывая объедки. А еще я не поленился использовать техники управления льдом, чтобы оставить улики, указывающие на виновность ледяного дракона. Эти техники я изучил еще во время своей жизни в качестве питомца принцессы клана дракона. Из-за неподходящей родословной я не стал бы использовать их в бою, а вот для заметания следов они подходили идеально, потому что это были техники, знать которые могли только ближайшие родственники императора. Незаметно выбравшись из дворца, я направился к главной резиденции клана Огненного Феникса, где обитал глава клана. Я не собирался отказываться от идеи вернуть себе украденную божественную ци. Центр власти клана находился в знаменитом летающем дворце, который они в свое время отняли у секты летающих дворцов. Летающий дворец был одним из необъяснимых чудес мира богов. Это была огромная скала, парящая в воздухе, на которой был построен целый дворцовый комплекс размером с небольшой город. Никто не знал, как именно этот летающий остров держится в воздухе, что не помешало объявить его уникальной священной реликвией, право обладания которой могло быть только у клана Огненного Феникса. Дворец неподвижно висел на высоте в 5 километров, а прямо под ним располагался город Фейгон. Место это было людное, так что я без особых проблем пробрался в город и начал наблюдать за летающим дворцом. А вот он уже охранялся куда лучше, и незаметно добраться до него было сложновато. У меня были техники невидимости, но они не обеспечивали стопроцентной гарантии незаметности. А мне важно было пробраться во дворец, не привлекая лишнего внимания. Если бы кто-то заметил, как я под невидимостью лечу через запретную территорию, то поднялся бы страшный переполох, и достижение моей цели многократно усложнилось бы. Город был активен днем и ночью, так что для меня не было проблемой затеряться на его просторах и найти место для наблюдения за дворцом. Долго притворяться праздным наблюдателем мне не пришлось, потому что вскоре я заметил вылетевшую из дворца процессию из полутора десятков небожителей, обряженных не только в цветастые одежды, но и в золотые доспехи. Это явно был кто-то важный в окружении лизоблюдов, а потому лидер процессии автоматически был назначен моей целью. Спустившись в город на специально предназначенную для этого площадь, группа небожителей прошлась по улицам, демонстрируя свои важности и богатства. Прохожие не стеснялись кланяться главе группы и восхвалять его величие. Я сумел подобраться к процессии и поставить на ее лидере подслушивающую печать пути крови. К моей радости, направлялась эта процессия в публичный дом, чтобы предаться там веселью и разврату. Судя по разговорам членов группы, открытая проституция в городе Фейгон была запрещена. Но если кому-то важному очень хочется, то законы становятся необязательными для исполнения, а спрос рождает предложение. Так что в городе было заведение для почетных членов клана Огненного Феникса, которое внешне было элитным рестораном, а на самом деле предоставляло дополнительные услуги только для своих. Благодаря подслушивающей печати, установку которой никто даже не заметил, я мог дистанционно отслеживать перемещение цели. И когда вельможа уединился в постели с одной из жриц любви, я перешел к активным действиям. Внутри города охрана была куда менее строгой, чем рядом с центральной резиденцией клана, а потому я без особых проблем смог подобраться к окну комнаты, в которой находилась цель. Дальше я парализовал разгоряченную парочку с помощью техники пути крови и проник внутрь. Я не знал, сколько у меня было времени, а потому вынужден был торопиться. Я добавил мужчине дополнительную печать подавления сознания, запитав ее от жизненных сил проститутки, после чего начал извлекать его память, бегло просматривая ее, и в первую очередь концентрируясь на особенностях поведения жертвы и ее речи. Мне повезло, и моей целью оказался глава службы охраны внешнего периметра дворца, Фэн Сяоян. Именно он занимался распределением патрулей, тренировками стражников и вообще всеми вопросами безопасности летающего дворца, за исключением охраны внутренних помещений, в которых обитали глава клана и старейшины. Скопировав все необходимые воспоминания, я превратился в свою исходную форму слизи, после чего поглотил еще живого Фэн Сяояна вместе с его родословной Феникса. А спустя пару секунд я принял его облик, копируя внешний вид начальника стражи до последнего волоска. Сделав несколько разминочных движений и освоившись с новым телом, я перевел взгляд на проститутку, решая, что с ней делать. Но тут я стал свидетелем удивительного явления. Прямо на моих глазах из-за воздействия печати пути крови девушка лишилась остатков жизненных сил, после чего обратилась в скопление светящейся пыли и рассеялась без следа. Память Фэнси Аяна подсказала мне, что такое происходит, когда душа исчерпывает свое право нахождения в мире небожителей и должна отправиться обратно в миры смертных. По крайней мере, это было общепризнанным объяснением данного явления. Получалось, что запас жизненных сил в душе небожителя являлся своего рода якорем, удерживавшим душу в этом мире. Если небожитель умирал, не израсходовав его, то мог переродиться в этом же мире. Но если запас жизненных сил исчерпывался, то душа была вынуждена вернуться в миры смертных. С этой позиции мои техники пути крови, манипулирующие жизненной силой, шли против законов мироздания. Если так подумать, я ведь мог не только тратить чужую жизненную энергию на работу разного рода техник, я мог еще и похищать ее, тем самым обеспечивая себе бесконечную жизнь в этом мире. В общем, этот вопрос следовало тщательно изучить, но не сегодня, потому что сейчас мне надо возвращаться к своим обязанностям главы службы охраны летающего дворца. Я оделся и облачился в броню, после чего отправился искать владелицу публичного дома, которая закатил скандал из-за неожиданного исчезновения ее работницы. Я вел себя так, как должен был вести себя настоящий Фэнси Аян. Никто не должен был заподозрить подмену. Через полчаса препирательств я прервал отдых своих подчиненных и отправился к месту службы, всем своим видом выражая внутреннее неудовлетворение. Моим оправданием было то, что внезапная смерть девушки во время занятия сексом лишила меня настроения развлекаться. И как истинный самодур я не мог не изгадить жизнь своих подчиненных, тоже лишив их заслуженного отдыха, за который они еще и деньги заплатили. Так что вся наша процессия вид имела мрачный и раздраженный, из-за чего жители города спешили как можно быстрее убраться с нашего пути. Добравшись до летающего острова, я направился к своему кабинету, и тут мне на глаза попался стражник, который находился на тренировочной площадке и выполнял обязательную ежедневную тренировку владения мечом. Вот только его движения и близко не были похожи на удары. Скорее это были расслабленные размахивания, которые он делал только для вида. Фэнси Аян ни за что не оставил бы без внимания подобную халатность, так что мне пришлось вмешаться в эту тренировку. «Фэн Байси, это так ты тренируешь свое владение мечом?» – возопил я подобно разъяренному фениксу. «Как ты смеешь так безответственно относиться к своим обязанностям?» Одно звучание моего голоса заставило бедолагу сжаться от ужаса и начать паниковать. «Командир!» Попытался тот встать по стойке смирно. «Молчать! Ты смеешь оправдываться? Я взял тебя на должность стражника по просьбе твоего предка, но не нужно думать, что теперь ты избранный. С таким отношением к службе тебе никогда не подняться выше рядового. Еще раз такое увижу, и я выкину тебя из стражи. Отправишься во внешнюю область фрукты собирать. А чтобы у тебя было больше времени обдумать свой проступок, я на 10 лет отправляю тебя охранять подземелья под городом. Я тебя в канализации сгною. Ты должен быть защитником главы клана, но с таким владением мечом ты будешь лишь обузой. Прочь с глаз моих, пока я лично тебе башку не оторвал». Раскритикованный подчиненный умчался прочь со сверхзвуковой скоростью, а я изобразил на лице расслабленное довольство. Как говорится, сделал гадость, на сердце радость. Никто из свидетелей этого скандала не стал сочувствовать идиоту, вызвавшему мой гнев. Наоборот, все старались молча выразить одобрение моему поступку. Фэнси Аян был изрядным самодуром, и карал с такой же легкостью, как и миловал. Так что мало кто хотел рисковать своей жизнью, попав мне под горячую руку. Добравшись до своего рабочего места, я разогнал свиту, отправив ее работать, а сам пошел патрулировать дворец, направляясь к центральной части летающего острова, где находились покои старейшины главы клана. По пути я раздумывал над тем, как бы так суметь добраться до хранилища божественной Ци, не вызывая подозрений. Проще всего было бы перехватить главу клана в укромном месте и подчинить его с помощью техники кровавой марионетки, а дальше уже можно будет отдать самому себе приказ от его имени. Но подходящее основание для подобных действий все равно необходимо, иначе у окружающих могут возникнуть лишние вопросы о причинах моего внезапного возвышения. Пока я неспешно шел по длинным коридорам дворца, Мне навстречу вышел многострадальный старейшина клана по имени Фэн Бохай. Это был тот самый старейшина, что в свое время хотел использовать меня в качестве жертвы для усиления своей внучки, которую я впоследствии с удовольствием сожрал живьем. Вот и сегодня он стал невольной жертвой моих действий. Фэн Сяоян, я хотел бы поговорить с тобой о моем потомке Фэн Байси. Начал он свою речь. Судя по всему, наша встреча была далеко не случайной. Слышать про него ничего не хочу. Отрезал я. Он не способен даже пройти тренировку владения мечом. И это после 15 лет службы под моим руководством. Я тут не в игрушки играю. Моя задача – охранять жизнь главы клана от посягательств убийц и предателей. И как я смогу сохранить его жизнь, набирая в стражу подобных бездарей? Или вы хотите, чтобы наш клан стал таким же сборищем бесполезных отбросов, как и клан Ледяного Дракона? Не бывать этому. Фэн Байси не подходит для службы в страже Летающего Дворца, так что предлагаю вам отправить его служить куда-нибудь в другое место, где он не сможет навредить клану из-за своей расхлябанности и безответственности. Должность надзирателя за сборщиками фруктов отлично ему подойдет. После моей отповеди старейшина запыхтел и покрылся багровыми пятнами. Того и гляди, его инфаркт хватит, несмотря на все божественное телосложение небожителя. «Да как ты смеешь?» – выкрикнул он. «Думаешь, я не смогу сместить тебя с должности главы стражи? Я передам главе клана, что свое раздутое самомнение вы цените больше, чем его безопасность. Интересно, что он на это скажет?» Лицо старейшины перекосило, и он уставился на меня с горящей ненавистью во взгляде. В смысле, его глаза начали опасно светиться алым светом, выдавая клокочущий в его душе гнев. «Ты пожалеешь об этих словах», — выплюнул Фэн Бохай, после чего развернулся и чуть ли не побежал прочь, явно замышляя что-то недоброе в мой адрес. «Ну-ну, еще посмотрим, кто кого», — бросил я ему во след, после чего одежда на Фэн Бохай вспыхнула ярким пламенем и начала осыпаться пеплом. Совсем он себя не бережет. 19. Сердце. Я добрался до входа в тронный зал, который находился перед небольшой площадью. Изредка тут устраивали разного рода парады и награждения, в которых принимал участие глава клана. Я медленно шел по галерее, идущей сбоку от площади, когда увидел выходящего из тронного зала Фэн Джигана. И тут по счастливому совпадению на площадь выбежал гонец, который с разгона упал на колени, поклонился и завопил, словно резанный. Глава, срочная новость. Принцесса клана Фэн Чисинь была убита в покоях своего дворца. На месте преступления обнаружены следы ледяного дракона. Ее тело. Гонец сглотнул слюну. Ее тело было съедено. Что? Возопил Фэн Джиган. Драконы убили мою дочь, а что делала в это время охрана? Они не заметили ничего необычного. О смерти принцессы первой узнала ее служанка, которая пришла разбудить ее на следующий день. Казнить, всех казнить, забушевал глава клана, топая ногами. Моя дочь, моя Фэн Чисинь, каждого из охранников дворца казнить четвертованием. Срочно отправь туда отряд для проведения расследования, Фэн Сяоян, увидел меня глава клана. Я немедленно займусь этим, глава, поклонился я, проявляя гнев на своем лице. Естественно, гневался я на бездушных злодеев, посмевших напасть на принцессу клана. Драконы дорого заплатят за это. Продолжил рычать Фэн Джиган, но прежде, чем он успел сказать еще что-то, на площадь прибежал еще один гонец. Глава, плохие новости. Тоже упал он на колени, не смея поднять голову. Говори, выкрикнул Фэн Джиган. Наша атака на тренировочный лагерь провалилась. Вместо молодняка там оказался только элитный отряд бойцов из клана Ледяного Дракона. Мы уничтожили их всех, но при этом потеряли половину своих бойцов. Это измена, возопил Фэн Джиган, вздымая руки к небу. Кто-то рассказал драконам о планах нашей атаки, поэтому они устроили ловушку и в качестве ответной мести убили принцессу, зная о том, что охрана ее дворца была уменьшена. Я этого так не оставлю, я найду предателя. Я воспользовался этой возможностью, чтобы подбежать поближе к цели и встать на одно колено, склоняя голову и складывая руки в приветственном жесте. Глава, приказывайте, фанатично выкрикнул я. Фэн Джиган посмотрел на меня тяжелым взглядом, и в этот момент я использовал технику кровавой марионетки, подчиняя себе его тело и ци. Жертва застыла на несколько секунд, пока шло окончательное запечатывание сознания врага, после чего уже я принялся управлять телом, отдавая приказы перекрыть все входы и выходы из летающего дворца, весь клан поднять по боевой тревоге. Всем следить, чтобы предатели не смогли отправить ни одного сообщения драконам. За нарушение приказов, казнь на месте. Исиаян мрачно посмотрел на меня глава клана. Слушаю, глава. После отдачи этих приказов вернись в тронный зал. У меня будет для тебя особое поручение. Слушаюсь. Я вскочил на ноги и побежал исполнять приказы. Фэн Джиган развернулся и с мрачным видом прошел в тронный зал. А вслед за ним уже шла четверка охранников в тяжелой броне, которые по протоколу должны были постоянно сопровождать главу клана после объявления военного положения. Через полчаса я вернулся в тронный зал, и Фэн Джиган приказал мне следовать за ним в его личные покои. Стража осталась охранять нас в коридоре, и я получил отличную возможность заняться своей жертвой. Начал я, конечно же, с использования техники похищения памяти. После того, как основные воспоминания Фэн Джигана заняли место у меня в голове, я нашел отличный способ воспользоваться текущей ситуацией. В его памяти оказались две похожие техники. Одна позволяла сокрыть от окружающих наличие в теле большого запаса божественной ци, а вторая наоборот позволяла сделать вид, что божественной ци у тебя куда больше, чем было в реальности. Так что я без лишней скромности поглотил всю ту божественную ци, которую глава клана Огненного Феникса хранил в своих покоях, после чего скрыл эти запасы с помощью техники маскировки. Что касается безмозглой марионетки, в которую превратился Фэн Джиган, то она должна была делать вид, что вся божественная ци находится внутри нее. А чтобы компенсировать недостаток могущества, я вживил сердце Стража Небес в грудь главы клана Феникса на место его родного сердца. Теперь я мог дистанционно управлять кровавой марионеткой и сердцем, отдавая приказы от имени главы клана. И, конечно же, первым моим приказом стала организация подготовки к полномасштабной войне. Весь последующий месяц я изображал из себя скромного главу службы охраны летающего дворца. Я молча исполнял свои обязанности и не лез, куда не просит. А вот моя марионетка проявляла чудеса активности. За такой короткий срок были мобилизованы все ресурсы клана. Буквально каждый союзный клан, каждая подчиненная секта или даже банда разбойников были вызваны в верхнюю область мира богов, чтобы стать частью единой армии клана Огненного Феникса. Конечно же, император не спал, и подобные приготовления не могли пройти мимо него. Клан Ледяного Дракона тоже собирал силы в один кулак, готовясь к генеральному сражению. Во всем мире богов не осталось сил, не причастных к грядущему переделу власти. Уже была назначена дата будущей битвы, и остановить машину войны было невозможно. Когда старейшины клана узнали о том, что Фэн Джиган единолично поглотил всю божественную ци, не оставив им ни крошки, они, конечно же, не обрадовались. Но критиковать лидера секты не посмели, потому что по закону военного времени за подобные инсинуации можно было запросто лишиться головы. А еще одним аргументом в пользу правильности такого решения было то, что благодаря сердцу Стража Небес моя марионетка могла продемонстрировать могущество, недоступное для обычных небожителей, сколько бы божественной ци они ни поглотили. Я не знал, искал ли император ТВ, чтобы заставить его принять участие в предстоящей битве. Надеюсь, он испытал незабываемые ощущения от осознания того факта, что его сильнейшее оружие исчезло без следа, а узнал он об этом лишь несколько дней спустя. И вот, время великой битвы пришло. Местом битвы были выбраны руины древней столицы мира богов, разрушенной Тежао. Две бесчисленные армии небожителей стояли друг напротив друга, ожидая приказа. Большая часть небожителей парила в воздухе, а самые слабые воины копошились на земле. Расстояние от края левого фланга до края правого составляло больше сотни километров. Здесь действительно собрались бесчисленные полчища небожителей, многие из которых были достаточно могущественными, чтобы уничтожать горы и осушать моря. Армию клана Огненного Феникса возглавлял сам Фэн Джиган, что вселяло гордость в сердца его последователей. Ведь император не решился появиться на поле боя, прячась в глубинах императорского дворца. Вместо него армией командовал Бин Жао Чен, знакомое лицо. Фэн Джиган вылетел из строя и медленно направился к точке в центре между двумя армиями, где и завис, всем своим видом изображая высокомерие и уверенность в себе. Это было негласное приглашение к переговорам, и Бин Жао Чен не мог не ответить на него. Он тоже двинулся вперед и вскоре замер в полусотне метров от противника. «Итак, вы явились», — мрачно протянул Фэн Джиган, осматривая строй врагов. «Чего ты добиваешься?» — ответил ему дракон. «Ты хочешь утопить мир богов в крови? Думаешь, что сможешь остаться в живых после этого?» Глава клана фениксов мрачно рассмеялся и посмотрел на оппонента. «Не я это начал, и не ты. Все это началось тогда, когда на трон уселся император, недостойный своего титула. Я лишь устанавливаю справедливость. Пока кланы Ледяного Дракона и Огненного Феникса существуют под этим небом, эта вражда не угаснет. А потому, в этот момент я отдал команду сердцу Стража Небес, и то взорвалось вспышкой невероятного взрыва. Словно второе солнце зажглось на поле боя, вмиг испепелив обе армии. Все эти напыщенные и могущественные культиваторы прекратили свое существование, не успев даже осознать факта своей смерти. Не помогли никакие виды защиты или маскировки. Все было сметено волной абсолютного уничтожения. На тысячи километров вокруг земля и небо вспыхнули огнем, оставляя после себя лишь пепел. Так началась и закончилась величайшая война минувшей эпохи раздора кланов. И началась новая эпоха, эпоха моего владычества. Спустя несколько часов, когда огненный ад на месте взрыва немного успокоился, я прилетел туда и забрал сердце Стража Небес, которое так и висело в воздухе, ожидая приказов мертвого хозяина. Я спрятал сердце в инвентарь и перешел к следующему шагу своего плана. Я только что убил миллиарды небожителей, чьи души все еще были связаны с местом своей смерти. И сейчас я создал огромную печать Ци, которая притянула все эти души и начала вытягивать из них жизненную энергию, которая в свою очередь использовалась для создания техники пути крови. Эта техника за секунды притянула ко мне всю божественную Ци с окрестностей. Все погибшие небожители обладали колоссальными запасами этой энергии, и сейчас я забрал всю ее себе. Это позволило мне почти удвоить количество божественной Ци, находящейся под моим контролем. Дальше я вернулся в летающий дворец и зачистил немногочисленный гарнизон, остававшийся там для охраны. Ну а потом я с чистой совестью смог вломиться в сокровищницу клана Огненного Феникса и вычистил ее от всего ценного. Клан миллионы лет копил древнее наследие, и в будущем я собирался изучить все те знания, что были сокрыты в секретных документах. Фэнг Джиган знал о том, что в сокровищнице хранилось большое количество книг и свитков, но сам не удосужился изучить их, одновременно ограничив доступ к этим документам для всех остальных членов клана, включая старейшин. Вел себя словно собака на сене. Закончив разгром клана Огненного Феникса, я направился к императорскому дворцу мира богов, который одновременно являлся главной резиденцией клана Ледяного Дракона. Сюда я уже заявился в своем истинном облике Тайсюаня, под которым меня знали все те, кто наблюдал за испытанием небес. Несколько стражников попытались преградить мне путь, но вмиг были уничтожены. И вот, я зашел в тронный зал дворца и посмотрел на седую развалину, что куталась в золоченые тряпки, сидя на троне. Император выглядел жалко. Свеча его жизни еле-еле тлела буквально на кончике фитиля. Я чувствовал, что жизненной энергии в его теле почти не осталось. «Привет, отец!» — поприветствовал я императора. «Думаю, тебе уже пора освободить трон, чтобы передать его новому поколению». «Как ты смеешь?» – прохрипел старик, трясясь от гнева и страха, что наполняли его. «Этот трон принадлежит мне, и он будет моим, моим до самого конца». «Как скажешь», – согласился я. «Меня давно интересовала проверка интересного явления, ограничивающего время жизни небожителей в этом мире. Если лишить небожителя всей божественной ци, то его жизненная энергия быстро рассеивалась, и он умирал, отправляясь в миры смертных. Сейчас я использовал технику управления божественной ци, которую изучил в секте священного пика. Я до сих пор был объектом религиозного поклонения в своей империалы зари в мире смертных, а потому имел большое количество энергии веры. Император же давно не считался существом божественного уровня, а его немногочисленные последователи сгинули во время войны. Поэтому я с легкостью смог завладеть всей божественной ци в его теле и забрать ее себе. После этого фитиль жизни императора вспыхнул в последний раз, его жизненная энергия рассеялась, а тело обратилось в светящийся прах. В этот миг я ощутил воздействие еще одного явления уровня воли небес. Источник этого воздействия был мне незнаком, но он как-то был связан с божественной ци. В общем, это было еще одно интересное направление для исследований в будущем. Сейчас же я скинул с трона тряпки и занял свое место правителя мира богов. Спинка трона за моей спиной засветилась, а потом по стене тронного зала поползла волна света, зажигая давно погасшие драгоценные камни. Трон и тронный зал были древнейшим артефактом, передаваемым с незапамятных времен. Чем чище была родословная императорского дракона у небожителя, севшего на трон, тем больше драгоценных камней зажигалось за его спиной. Ледяной дракон едва мог зажечь спинку трона. А вот моя родословная императорского дракона происходила из древних времен. Наследие, полученное мной в мире смертных, было наследием потомка настоящего императорского дракона. Впервые за миллионы лет на трон сел кто-то, способный заставить сверкать и переливаться весь тронный зал. «Приветствуйте нового императора мира богов», — громогласно провозгласил я, и удивленные слуги, наблюдавшие за моим воцарением, все как один грохнулись на колени, оглашая окрестности воплями радости. Конечно же, моему становлению императором обрадовались далеко не все. Для большинства жителей этого мира я был непонятным выскочкой, который появился из ниоткуда и взгромоздился на трон после постигшего этот мир несчастья. Никто не знал, что произошло на поле битвы. Все свидетели умерли, и лишь бескрайняя пустыня из серого пепла напоминала о том, что в этом месте сошлись в бою две бесчисленные армии небожителей. Я же не стал афишировать свою причастность к этому инциденту. Тем не менее, уже в первый день нашлись те, кто пожелал принести мне клятву вечного служения. В конце концов, чистота моей родословной императорского дракона была неоспорима. Ну, если, конечно, не принимать в расчет тот факт, что на самом деле я был биомагической слизью, созданной некой системой. Своих первых подданных я назначил на важные должности внутри дворца, но перед этим я взял у них клятву верности, подкрепляла которую рабская печать пути крови. Это было гарантией того, что новые подданные не предадут меня, едва лишь появятся первые признаки проблем. Я не стал просто сидеть и ждать, пока народ потянется во дворец, чтобы признать мою власть. Вместо этого я сам начал навещать представительства разного рода кланов и сект, города и деревни, где давал всем найденным небожителям простой и понятный выбор: или принести мне клятву верности, или сдохнуть здесь и сейчас. Желающих сдохнуть было не так уж и много, так что количество моих подданных постепенно увеличивалось, а вместе с этим увеличивалась и численность моей армии. Вскоре, мне уже не надо было самому мотаться по всей верхней области мира богов. Вместо этого мои люди тащили всех лидеров, святых, мудрецов или даже просто сильных культиваторов во дворец, где те приносили мне клятву верности, подкрепленную рабской печатью пути крови. Примерно через пару недель после моего воцарения, когда народ уже немного отошел от мысли об уничтожении всех военных сил всех кланов и сект, начались первые поползновения в сторону моего свержения. Первая попытка моего убийства больше напоминала бандитский налет. Две сотни небожителей из клана Огненного Феникса прорвались через хлипкий кордон и попытались вломиться в тронный зал. Но я встретил их прямо на входе. В этом мире была принята такая планировка дворцов, в которой перед тронным залом, как правило, располагалась большая площадь, находящаяся на несколько метров ниже уровня зала. Мятежники вылетели из-за крыш соседних зданий, размахивая оружием и вопя что-то нечленораздельное. Я же спокойно стоял прямо перед спуском на площадь на месте, откуда император мог произносить речь. Я не использовал никаких техник. Достаточно было просто посмотреть на бандитов, и моя воля, смешанная с путем крови, убила их в тот же миг. Мятежники все как один замолчали и рухнули на плиты площади, после чего начали разлагаться, превращаясь в гной и кости. Эта сцена потрясла всех свидетелей до глубины души, ведь никто из присутствующих так и не понял, что произошло. Вот мятежники прорываются вперед, пыша здоровьем и силой, и вот они падают вниз, уже мертвые. Не было ни техник, от которых можно было бы уклониться, ни типичного пафосного превозмогания в ближнем бою. Бандиты просто умерли, не имея ни единого шанса защитить свои жизни. И так будет с каждым, кто посмеет пойти против меня, изрек я, после чего развернулся и удалился в свои покои. 20. Браконьеры. После того, как народ немного свыкся с мыслью о том, что теперь у них есть новый император, я повелел распространить по всем трем областям мира богов приказ, предписывающий лидерам и старейшинам всех кланов и сект немедленно явиться в столицу для принесения мне клятвы верности. В случае сопротивления моей воле, мятежников ждала лишь смерть. Переварив начальный наплыв небожителей, страждущих стать моими подданными, я перешел к карательным мерам. Небольшая армия под моим командованием начала навещать все крупные центры силы мира богов. Благодаря сердцу Стража Небес, я мог быстро перемещать армию по всему миру. Мне не нужно было месяцами лететь, чтобы покарать непокорных. Я мог отправиться в поход после завтрака и вернуться к обеду. Поначалу я еще давал мятежникам шанс сдаться и принести мне клятву верности, но чем больше проходило времени, тем чаще я просто уничтожал все живое, неожиданно заявляясь в любой точке мира. Страх смерти подстегнул сомневающихся, и жители мира богов действительно начали склоняться предо мной, признавая мою верховную власть. Как говорится, убей одного, испугаешь тысячу. После того, как я почувствовал, что действительно стал единоличным правителем всего мира, пришел черед следующего шага моего плана. Я публично объявил о распуске всех кланов и секты, конфискации их библиотек и сокровищ. Далее, каждый житель этого мира должен был пройти проверку чистоты родословной, и, если его наследственность имела достаточную ценность, он должен был переселиться в один из нескольких городов Верхней области, где ему назначалась жена или муж, подходящие по родословной. Новые семьи обязаны были всеми силами стараться завести как можно больше детей. Под воздействием разработанных печатей пути крови беременность у небожителей протекала всего 3 дня, а роды были безболезненными. Ребенок вырастал до 10-летнего возраста за 10 дней, а потом его возраст зависел от уровня культивации, быстро приближаясь к 20 годам, после чего взросление завершалось, и получался новый член общества, готовый к дальнейшему размножению. Моей целью было выведение новых родословных небожителей и усиление существующих. Последняя война уничтожила миллиарды сильнейших культиваторов, и требовалось быстро создать им замену. После перерождения души небожителей сохраняли большую часть своей памяти, хотя и теряли личные воспоминания. Это позволяло сразу получать образованного члена общества, обладающего всеми необходимыми для жизни навыками. В один из дней я сидел у себя во дворце, размышляя о способах решения проблем с обеспечением продовольствием жителей новых городов, когда в тронный зал вбежал начальник охраны моего дворца. «Господин, беда!» — выпалил тот. «В чем дело?» — удивился я. «Давно уже никто не смел бросать вызов моей силе. Сюда идет Хэ Мин Шэн. Кто? Я что, должен знать имя каждого своего подданного? Это же великий святой. Говорят, что его сила не меньше, чем у стража небес. Он идет сюда, чтобы. С этими словами глава охраны полетел в сторону и размазался по стене, а на его месте появился небожитель в белых одеждах с длинной белой бородой, который важно прошествовал в тронный зал, глядя на меня с неодобрением. «И кто ты такой?» – поинтересовался я, откладывая в сторону документ, который изучал ранее. «Я Хэ Мин Шэн, великий святой и хранитель мира. До меня дошли слухи, что ты узурпировал трон и силой захватил сокровища всех кланов и сект. Поэтому, я пришел сюда, чтобы разобраться с этим вопросом». «Разобраться?» — усмехнулся я, глядя на культиватора пика 9-й ступени. В целом, он был неплох, на уровне одного из старейшин клана Огненного Феникса. Вот только все культиваторы такого уровня сгинули во время войны, а потому сейчас он действительно мог показаться кому-то великим и всемогущим. Кому-то, но не мне. Из-за твоих безответственных действий были уничтожены кланы и секты, потеряны бесчисленные знания, а внешняя область мира богов лишилась защиты от демонов. Во время последней войны были потеряны сильнейшие родословные небожителей, а ты еще и усугубляешь эту проблему, запрещая людям выбирать себе подходящих супругов. Я не могу допустить, чтобы ты продолжал свои злодеяния, разрушая этот мир. С этими словами Хэ Мин Шэн выпустил из своего тела волну ци, которая прошлась по тронному залу, вселяя страх в сердца слуг и клерков. «Ао, так ты беспокоишься о судьбе всего мира?» – делано удивился я, не скрывая насмешки в своих словах. «Что ж, в таком случае я Тай Сюань своей императорской волей помогу тебе с решением этой проблемы. Приказываю». Ко мне тут же подскочил клерк, готовый записывать императорский приказ на специальной бумаге. Поселить Хэ Мин Шэна во дворце благоухающих цветов, выдать ему 1000 девственниц в качестве жен и обязать в течение года завести минимум 10 детей от каждой из этих жен. Кроме того, он обязан будет обучить этих детей всем своим знаниям о культивации и боевым искусствам, после чего половина его потомков будет отправлена во внешнюю область мира богов для защиты нашего мира от демонов. Стоило писцу закончить писать, как я взял у него приказ и подписал его. Хэ Мин Шэн взирал на эту сцену с раскрытым ртом, пытаясь понять, что происходит. «Итак, проблема решена», — милостиво кивнул я, возвращая приказ клерку, который сразу же умчался регистрировать его и выбивать 1000 девственниц для счастливого молодожена. Теперь ты лично можешь поспособствовать делу процветания мира богов. И не на словах, а на деле. И если тебя беспокоит невозможность лично выбрать девственниц для гарема, то волноваться не стоит. Ты сможешь выбрать сотню жен самостоятельно. Выбор у нас большой, есть где развернуться. Ты, да ты, потерял дар речи великий святой. Видимо, не на такой прием он рассчитывал. Наверняка думал, что устроит тут конфликт и продемонстрирует всему миру свое величие. А тут его припрягли численность населения ударными темпами восстанавливать, да еще и загрузили обязанностью обучить всю эту толпу. Что такое? Поинтересовался я. Ах, да, сокровища. Ты также должен будешь за год создать минимум сотню боевых артефактов, плюс написать сотню разных книг с техниками культивации. Эти книги и артефакты впоследствии будут бесплатно распространены среди небожителей всех трех областей мира богов. Что, чтобы я раздал всему миру свои тайные знания? Не бывать этому. Отверг мой приказ Хэ Мин Шэн. А вот это ты зря. Я ведь хотел по-хорошему. С этими словами я накинул на строптивого святого арабскую печать пути крови, и тот почувствовал, как невидимая удавка сжимает его горло, заодно блокируя течение ци в теле. Если ты посмеешь сопротивляться моей воле, то умрешь и твоя душа будет отправлена в миры смертных, на перевоспитание. Все, иди, у меня работы много, а тебя там 1000 девственниц дожидается. После этих слов ошарашенного святого выперли из тронного зала, и я смог вернуться к решению текущих проблем. На чем я там остановился? Ах да, нужна еда для моих свиноферм. В последнее время в верхней области мира богов остро встала проблема с нехваткой продовольствия. И если нехватку фруктов и орехов можно было решить, высадив дополнительные фруктовые деревья и назначив сборщиков фруктов, то вот с поставками мяса все было совсем плохо. Раньше жители верхней области могли каждый день наслаждаться мясными блюдами за счет того, что бесчисленные караваны с мясом тянулись сюда из внешней области мира богов. Работорговцы ловили небожителей разных родословных, забивали их на мясо и привозили в верхнюю и среднюю области мира богов. Бизнес был налажен и работал как часы на протяжении миллионов лет. Но тут случилась мелкая неприятность – война кланов, в которой погибли почти все работорговцы и охотники за живым товаром. Из-за этого налаженные поставки продовольствия дали сбой, и возник дикий дефицит мяса. Многие небожители тысячи лет каждый день баловали себя мясными и рыбными блюдами. И, конечно же, они не могли отказаться от этой привычки. А поскольку до внешней области мира богов добираться было слишком долго, то возникли разного рода браконьеры, которые не гнушались под покровом ночи пробираться в дома соседей и забивать тех на мясо. А еще, появились банды, пытающиеся добраться до жителей тех городов, где я выводил новые родословные небожителей. И хотя там хватало отработанного материала с дефективными родословными, предполагалось, что этих небожителей просто будут отправлять обратно во внешнюю область. Вместо этого их перехватывали на полпути и вырезали всех до единого. А самые наглые браконьеры пробирались в город и забивали на мясо особо ценные породы небожителей. И вот, после прочтения очередного отчета о состоянии дел, терпение у меня лопнуло. Для начала, я издал указ, запрещающий убийство небожителей ради получения их мяса. За нарушение этого закона полагалась смерть. Причем, смерть не только браконьеров, но и гурманов, а также всех их родственников, знакомых и соседей. Так что если кто-то знал о злостном мясоеде и не докладывал об этом представителям императора, то он рисковал на следующий же день отправиться на плаху. Вторым шагом стала организация службы здорового питания, которая должна была вести учет небожителей, которым мясо требовалось по медицинским показателям. Как, например, мне нужно было мясо феникса, чтобы стать взрослым драконом. Для таких небожителей производилась экспертиза родословной, и если их признавали достойными, то выделяли нужное количество мяса. Что важно, речь шла не об ароматных стейках, а всего лишь о возможности своими зубами перегрызть жертве горло и сожрать ее вместе с костями и требухой. Это автоматически отсекало большую часть разного рода гурманов, хотя и увеличивало вероятность того, что мясо пожелают получить всяческие маньяки. Ну да с этим как раз и должна разбираться служба здорового питания, все работники которой будут подчинены мне с помощью печати пути крови. Что касается поиска источников мяса, то я решил организовать всемирную лотерею. По всему миру должны были за копейки продаваться лотерейные билеты, позволяющие выиграть ценные призы, начиная с крупных сумм денег и заканчивая боевыми техниками ЦИ. Но для особо удачливых участников наградой была отправка на мясо. Ну, тут уж никуда не деться, такова цена. Хочешь халявы, будь готов рискнуть жизнью. Магазины лотерейных билетов я решил разместить в разбросанных по всему миру храмах, где небожители должны были поклоняться мне как верховному богу. Я решил не пускать этот вопрос на самотек и обеспечить себе источник энергии веры за счет административного ресурса. А чтобы народ энергичнее в меня верил, при каждом храме должна была еще существовать школа, обучающая всех желающих разного рода наукам, включая математику, письменность, историю и основы культивации. Помимо организации работы своей империи, я не забывал изучать документы, книги и свитки, изъятые из запасников разных кланов и сект. Благодаря помощи нейросети я мог одновременно читать сотни книг. Их содержимое обрабатывалось нейросетью, а потом я уже лично изучал самые интересные тексты. В одной из таких конфискованных библиотек, которую вывезли из одного из дворцов, принадлежащих императору, нашлась древняя книга, в которой описывалась техника создания еды буквально из ничего. Требовалось только немного божественной ЦИ в качестве катализатора и обычная ЦИ в смешных количествах. При этом, перечень создаваемых продуктов исчислялся сотнями наименований. Тут были и мясо, которого так жаждали гурманы, и выпечка, удивительные фрукты и овощи, каши, молочные продукты и многое другое. Я сразу же решил распространить эти знания по всему миру богов. Но главное было не в технике создания еды. Самым ценным в этой книге было то, что там объяснялось, каким образом можно использовать божественную ЦИ, не тратя ее. Думаю, именно из-за этого в древности было запрещено использование техник создания еды. Ведь эти же знания можно было использовать не только для создания еды, но и для усиления боевых техник. А глупая власть во все времена пыталась сделать подданных как можно слабее и тупее, чтобы ими проще было управлять. Но меня подобные мелочи не пугали. Чем сильнее будут противники, тем большему я смогу у них научиться. Как во время боя, изучая их навыки нейросетью, так и после него при потрошении памяти. После обнародования техник создания еды моя репутация в мире богов взлетела до небес, а спустя еще некоторое время я раздал техники, позволяющие создавать из ничего одежду, которую можно было без проблем передавать другим небожителям. Это дало толчок развитию целой индустрии пошива одежды. Теперь редкие профессионалы могли шить красивую и качественную одежду, которую мог носить любой, у кого было достаточно денег, чтобы купить ее. А то меня давно уже раздражал тот факт, что даже в моем дворце слуги и стражники были одеты в какое-то рубище. Решив проблемы верхней области мира богов, я обратил свое внимание на внешнюю область, а точнее на гуляющие по ней слухи о вторжении демонов. Наведавшись к жопе мира, я обнаружил, что на месте бывшего относительно небольшого прохода на остров над бездной, теперь находится огромный провал, ведущий прямиком в адские миры. Из этого прохода так и несло демонической ЦИ, и время от времени оттуда прорывались отряды голодных демонов. Также, я наведался во дворец Стражи Небес, где обнаружил, что дворец давно уже заселили какие-то странные демоны. Странными они были из-за наполнявшей их отвратительной ЦИ, которую я не мог назвать иначе, чем скверной. Даже для прожженного демонолога вроде меня настолько отвратительная дрянь была в новинку. Я попытался допросить этих демонов, чтобы выяснить, откуда они тут взялись, но те упорно молчали, даже когда я начал разрушать их души. Использовать же похищение памяти я не рисковал, чтобы не заразиться скверной. В результате, я просто уничтожил этих демонов и вернулся обратно в императорский дворец, чтобы обдумать ситуацию. Очевидным было то, что требовалось выставить охрану рядом с проходом в Нижние миры и уничтожать всех появляющихся демонов. Вот только у меня не было желания давать кому-то силу Стража Небес. Во-первых, как и предыдущий император, я понимал, что подобная сила слишком велика, чтобы я мог контролировать ее. Даже техники Пути Крови не могли дать гарантии подчинения. А во-вторых, демоны были ценным ресурсом, который не следовало тратить зазря. Только в постоянной борьбе с врагами могли вырасти великие культиваторы с большой личной силой. Без угрозы со стороны внешнего мира культиваторы быстро превращались в безвольных сиборитов, не желающих развиваться. Именно это произошло с небожителями. Демоны могли помочь мне в создании сильной империи с централизованной властью. Ведь я хотел не просто править. Я хотел править великой империей с великими подданными. А быть императором бесполезных отбросов – это вовсе не то, чему стоит стремиться. Обдумав эту идею, я решил ничего не делать и отправился обратно в свой императорский дворец, где вплотную занялся своим проектом выведения идеальных небожителей. Мне уже удалось добиться значительных успехов на этом поприще, но результат пока был средней паршивости. Да, я смог возродить некоторые могущественные родословные небожителей. Вот только личные качества этих небожителей оставляли желать лучшего. Они не стремились развиваться и культивировать ци, а предпочитали вести праздный образ жизни. Проблема заключалась в том, что даже если небожители после перерождения в новых телах и теряли часть личных воспоминаний, это не меняло их сути. Большинство небожителей были жадными, лживыми, лицемерными, ленивыми и безвольными. Сотни тысяч лет они прожигали свои жизни и не собирались меняться. Обдумав ситуацию, я решил изменить подход к восстановлению родословных. Теперь я учитывал не только силу родословной, но и личные качества характера. Размножаться могли только те, кто хотел стать сильнее и был готов ради этого работать над собой день и ночь. Кроме того, я создал под городами небожителей огромные печати ци, которые дополнительно затирали память прошлых жизней при вселении души небожителя в новое тело. Все привычки и черты характера небожителей сбрасывались, и в дело вступали два обстоятельства: родословная небожителя и строгая муштра. Города для выведения родословных превратились из рассадника сладострастия и пороков в военизированные организации, где каждый небожитель должен был заниматься культивацией и обучаться различным наукам. Среди жителей городов искусственно разжигалась конкуренция, заставляя их рвать жилы, чтобы просто остаться в живых. Массовые публичные казни неудачников и лентяев сильно этому способствовали. Теперь я шаг за шагом создавал мощную армию, которая после обучения отправлялась во внешнюю область мира богов бороться с демонами. По результатам реальных боев отбирались самые лучшие из небожителей, которым давали возможность стать основателями новых родословных. Я перековывал души небожителей в горниле войны с демонами. Но, если быть откровенным, то все эти изменения касались лишь небольшого количества душ. Во всем мире богов жили триллионы небожителей, а я в лучшем случае мог перевоспитать десятки миллионов. Но я не расстраивался. Сейчас главное было создать основу новой расы небожителей. А что касается остального сброда, то я просто ждал, когда всех их сожрут демоны. Все мои попытки передать жителям внешней области мира богов знания о боевых техниках ци, которые они могли бы использовать для защиты от демонов, ни к чему не привели. Жители этого мира настолько разленились за миллионы лет счастливой жизни, что не собирались становиться сильнее даже под угрозой смерти в желудках у демонов. Во многом эта ситуация была следствием той политики, которую проводили кланы и император на протяжении миллионов лет, а я не видел способа изменить что-то за короткий срок. Оставалось только ждать, пока демоны не выполнят грязную работу, и следить за тем, чтобы после смерти души небожителей не попадали в лапы демонам. Но тут мне почти ничего делать не нужно было, так как этим вопросом занималась воля небес. Благодаря ей, силы демонов были ограничены, и они вынуждены были действовать в рамках моих планов. 21. Вознесение. С учетом постоянных смертей небожителей во внешней области мира богов, я задумался над тем, чтобы начать собирать освобождающуюся при этом божественную ци. У предыдущего императора имелся механизм сбора божественной ци, но он выдавал совсем крохи. По большей части жители внешней и средней областей получали свой запас божественной ци путем ее длительного сбора с помощью специальной техники культивации. Но много таким образом было не собрать. Максимум, на что этого хватало, так это на передачу некоторого запаса божественной ци детям, чтобы они не умерли вскоре после рождения. Но с учетом миллиардов смертей небожителей от рук демонов нужно было найти способ ускорить сбор этой энергии, чтобы она не пропадала зря. За основу я взял печать сбора божественной ци, которую использовал на месте битвы после войны кланов. Но я значительно ее доработал и перевел на использование обычной ци вместо жизненной энергии. Это позволило выдавать значительное количество божественной ци каждому солдату моей армии, которого я отправлял на битву с демонами. Спустя несколько лет уже можно было сказать, что в целом мой план успешно завершился. Я получил многомиллионную элитную армию культиваторов, которые выдавали стабильный результат в бою и имели отличный потенциал развития. Я отказался от выведения родословных небожителей, которые давали улучшенную власть над разного рода стихиями. Вместо этого родословная моих небожителей в первую очередь помогала точному контролю ци, давала защиту и способность к быстрому исцелению всех ранений. Это идеально сочеталось с использованием широко спектра боевых и защитных техник. Тем не менее, даже имея непобедимую армию, я не торопился отправлять ее во внешнюю область, вместо этого сосредоточившись на обороне верхней и средней областей. А сюда уже тоже начали захаживать отдельные отряды демонов, пробующие мою армию на зуб. Обычные небожители, не являющиеся частью моей армии, тоже почувствовали, что запахло жареным, и начали беспокоиться о своей безопасности. Фактически, все население империи разделилось на две касты, армию и плебеев. И если о первых я заботился, то вторые были подобны сорной траве, сколько бы их ни умерло, их было не жаль. Многие небожители хотели присоединиться к моей армии, но необходимые испытания могли пройти лишь единицы. Мне не нужен был всякий сброд, лишь ищущий возможности получить все на халяву. Безопасность стала весьма дорогим и дефицитным товаром, получить который могли немногие. Наконец, я посчитал, что с населением внешней области мира богов уже покончено, и можно начинать отвоевывать территорию обратно. Вот только тут внезапно выяснился крайне неприятный момент. Стоило моим войскам отправиться во внешнюю область, как их силы значительно снижались, техники переставали работать, и даже ци внутри их тел начинало выходить из-под контроля. А еще, среди демонов появлялось все больше и больше особей, зараженных скверной. Столкновение с такими тварями в ближнем бою грозило заражением скверной, после чего небожителя уже было не спасти, он разлагался буквально на глазах, попутно обращаясь в демона. Похоже, я слишком долго ждал, и демоны стали слишком сильными, чтобы с ними смогли справиться обычные небожители. Поэтому я собрал большой отряд элитных войск и лично возглавил их, отправившись во внешнюю область мира богов на охоту за стаей демонов, обнаруженных разведчиками пару дней назад. Первое, что я почувствовал, пройдя через переход во внешнюю область, это воздействие на меня некоторого аналога воли небес. Источником этого воздействия очевидно был демон, находящийся на 10-й ступени культивации. Благодаря помощи нейросети я смог подавить это воздействие своей волей. Но было понятно, что обычными методами эту проблему уже не решить. Чтобы воевать с культиваторами 10-й ступени, нужно самому находиться на этом уровне. Кроме того, хотя я смог подавить воздействие этой силы на себя, речи не было о том, чтобы защитить моих подчиненных. Нахмурившись, я достал сердце Стража Небес и с его помощью смог нейтрализовать действие демонической воли на расстоянии в несколько десятков километров вокруг. Этого было достаточно, чтобы выиграть небольшую битву, но победа в войне была невозможна. Отправив отряд небожителей обратно в среднюю область, я решил для начала проредить количество демонов во внешней области, используя силу Стража Небес. Небожителей в этом мире почти не осталось, так что можно было не беспокоиться о жизнях случайных жертв. Следующие пару месяцев я летал по всей внешней области мира богов, уничтожая толпы демонов. Это было временным решением, которое должно было дать мне достаточно времени, чтобы придумать способ борьбы с демонами 10-й ступени культивации ци. Мои усилия не были напрасными. Все нападения демонов на среднюю область прекратились, и даже давление демонической воли ослабло, хотя и не исчезло. Территория рядом с переходом в Нижние миры была превращена мной в безжизненную пустыню на тысячи километров вокруг. Я не поленился отправить в мир демонов несколько подарков в виде сильнейших огненных техник, которые должны были выжечь все живое на другом конце пространственного перехода. Сам я туда соваться даже не думал. Вернувшись в столицу, я посвятил все свое время изучению сердца и воли небес, а также тому, как они могли противостоять демонической воле. Через пару месяцев случился значительный прорыв в этих исследованиях. Я выяснил, что прядь ци в сердце Стража Небес состоит из множества мелких печатей ци, созданной с помощью ци 10-й ступени. Раньше я не мог этого понять, потому что размер этих печатей был слишком маленьким, чтобы я мог их заметить. Это чем-то напоминало работу моей нейросети, которая тоже состояла из множества мелких печатей ци. Вот только печати нейросети имели основу в виде моего духовного тела, в то время как печати в сердце были созданы таким хитрым образом, что основой для их поддержания являлась сама ци, а их размеры были в миллионы раз меньше. В общем, теперь я хотя бы примерно понимал, как именно устроено сердце Стража Небес, а потому мог начать планировать создание собственной силы подобного рода. Правда, тут я упирался в предел вычислительных способностей нейросети. Мне нужен был более мощный компьютер. Его я и решил создать, Благо в целом теория создания подобной техники у меня имелась. Нужно было только найти способ заменить микросхемы печатями ЦИ и создать оборудование для производства духовного компьютера. Работы предстояло много, а вот времени у меня было все меньше. Следующим интересным открытием стало понимание того, что божественная ЦИ тоже является некоторой разновидностью самоподдерживающейся структуры из ЦИ 10 ступени культивации. Я даже обнаружил нечто вроде воли Бога, которая пронизывала весь этот мир, подчиняя его своим законам. Вот только в отличие от воли небес, воля Бога была мертва, потому что умер ее создатель. Похоже, в свое время в этом мире всем заправлял некий религиозный бог, имеющий в своем подчинении богов попроще. Именно из-за них этот мир был назван миром богов. Но потом пришла воля небес, и все боги скопытились. От них осталась только божественная ЦИ и небожители, раньше бывшие рабами богов. Теперь божественная ЦИ не имела хозяина, и потому подчинялась тем, кто хоть немного был похож на религиозного бога. Именно на этом основывалась техника управления божественной ЦИ, которую я изучил в секте священного пика. В конечном счете получалось, что я не могу рассчитывать на силу божественной ЦИ или сердца стража небес. Мне нужна была своя собственная сила, подчиняющаяся только мне и имеющая свои особые приемы, недоступные другим культиваторам. К примеру, я мог использовать принципы пути крови, чтобы с помощью своей воли управлять не только ЦИ, но и жизненной силой в телах врагов. Я уже умел делать что-то подобное, но нужно было вывести это воздействие на уровень выше, чтобы воздействовать можно было на весь мир сразу. Для этого мне прежде всего нужно было самому перейти на 10-ю ступень культивации. Но дело осложнялось тем, что основные принципы работы моей воли должны были задаваться еще на этапе трансформации ЦИ в энергию 10-й ступени. А значит, прежде чем перейти на следующую ступень, мне нужно было достичь полного понимания природы ЦИ более высокого уровня. Для чего требовался суперкомпьютер, способный проанализировать кучу данных. Со всем этим головняком у меня не было времени заниматься демонами. Я отдал борьбу с ними на откуп армии. В данный момент численность армии росла как на дрожжах, давно уже перевалив за 100 миллиардов. Но этого все равно не хватало для завоевания внешней области, и все, что могли делать небожители, это удерживать защиту рядом с переходами между внешней и средней областями. Битва с демонами шла непрерывно в тысячах мест, перемалывая мои войска и бесчисленные толпы демонов. Души умерших небожителей отправлялись на перерождение в верхнюю область мира богов, где быстро восстанавливали квалификацию, получали заряд божественной ЦИ и опять отправлялись в бой. Мне понадобилось несколько лет, чтобы построить суперкомпьютер в самой защищенной части императорского дворца. Я никому не мог доверить работу с этим устройством, так что все пришлось делать самому. Но это был еще не конец, потому что мне предстояло обработать огромное количество информации. Время от времени я использовал силу сердца Стража Небес, чтобы откинуть демонов от проходов в среднюю область, но его эффективность с каждым разом становилась все ниже. По мере проведения исследований природы ЦИ 10 ступени я понял, почему это вторжение демонов было сильнее всех предыдущих. Все дело было в том, что рассеянная в пространстве божественная ЦИ являлась своего рода сдерживающим фактором для распространения демонической воли. Я же благодаря поглощающей печати забрал всю эту божественную ЦИ себе, что автоматом усилило демонов. Но переживать по этому поводу было уже поздно. По крайней мере, у нас было достаточно этой энергии, чтобы контролировать две области из трех. К моменту, когда я завершил свои исследования и был готов перейти на 10-ю ступень культивации, вся моя армия уже несколько раз была уничтожена в войне с демонами, а им на смену пришли новые небожители с еще более могущественными родословными. Это был своего рода бесконечный цикл рождения и смертей. Но как бы я ни старался, сила небожителей не могла преодолеть некоторого предела. В конце концов судьба мира зависела от того, смогу ли я перейти на 10-ю ступень культивации ЦИ или нет. И вот, я отдал последние приказы и уединился в секретном зале для медитации в императорском дворце, собираясь перейти на следующую ступень эволюции. Благодаря своим исследованиям я получил полное понимание природы ЦИ 10-й ступени. В качестве особого преимущества я решил использовать свои знания пути крови. Это позволило создать силу, которую я назвал «Воля Небесной Крови». С ее помощью я смогу напрямую управлять жизненной энергией в телах живых существ, убивая и воскрешая их. Эта сила должна была влиять не только на физические тела, но и на души. К сожалению, Более точную информацию о моих способностях можно будет получить только после перехода на 10-ю ступень. И вот я заперся в зале для медитации, активировал защитные барьеры и начал подготовку. В первую очередь я удалил из своего тела и души всю божественную ци, запечатав ее в отдельном сосуде. Ведь это была ци другого культиватора, которая могла оказать влияние на процесс моего вознесения. Та же участь постигла и сердце Стража Небес. Третьим шагом я полностью подавил влияние воли небес и воли богов внутри помещения. После этого я привел свои духовные оболочки в нужное состояние и начал поглощать ци из множества огромных накопителей, одновременно увеличивая ее концентрацию в ядре ци. Когда появились первые пряди ци 10-й ступени, я начал создавать из нее миллиарды крошечных печатей ци, структура которых должна была дать мне власть над волей небесной крови. Этот процесс длился около месяца. Наконец, накопители с ци опустили, и вся ци в моем теле перешла на 10-ю ступень культивации. После этого я распечатал запас божественной ци и начал перерабатывать ее, полностью затирая внутреннюю структуру и превращая в нейтральную ци 10-й ступени. Уже очищенную энергию я поглощал и делал частью своей силы. Это должно было позволить мне быстро достичь средней стадии 10-й ступени. После того, как я переработал всю божественную ци, настала очередь сердца Стража Небес. Тут процесс шел со скрипом из-за того, что это была ци живого и весьма могущественного культиватора. Но поскольку он был слишком далеко и даже не подозревал о моих действиях, то все прошло удачно.